7 августа 2029 года. Серый периметр. Внешний рукав. 2 световых года от звезды Тинна. Борт имперского корабля дальней разведки проекта «Сумрак». Корабль Корры Виктору понравился. Он еще никогда не видел такой концентрации высоких технологий. Однако первый час пребывания на борту «Сумрака» Вершинин посвятил совсем не изучению корабля. У них с Коррой нашлось куда более интересные занятия. Виктор не переставал удивляться тому безумию, которое охватывало их при встречах после долгой разлуки. В своей жизни он встречал разных женщин. Не сказать, чтобы их было уж очень много. Коллекционированием побед над слабым полом Вершинин никогда не увлекался. Но вполне достаточно, чтобы иметь возможность сравнивать. Корра была особенной. Как бы банально это ни звучало. Виктора тянуло к ней будто магнитом, и это ощущение не ослабевало со временем. Он очень надеялся, что девушка тоже испытывает нечто подобное по отношению к нему, и вроде бы, судя по ее поведению, на это можно было надеяться. И все же Виктор подсознательно опасался, что просто чего-то не понимает, и когда-нибудь эта красивая сказка внезапно закончится. «У нас мало времени, Кора», с трудом возвращаясь в реальность, произнес Виктор. «Я знаю», — кивнула девушка с легкой улыбкой. «К тому же я уже успела привыкнуть. Меня вновь отправил к тебе Адмирал Трий. И, боюсь, хорошими новостями я тебя не порадую. Империя не придет на помощь Земле. Старшие недвусмысленно намекнули Императору, что больше подобного не потерпят». «Знаешь, я почему-то на это особо и не рассчитывал», — кивнул Виктор. «Уверен, что и армии земных государств готовятся к отражению вторжения, не надеясь на помощь извне. Я бы, во всяком случае, действовал именно так». «Адмирал считает, что это неправильно. Но он не может идти против воли Императора». «Но ведь ты здесь?» Виктор обнял Кору, притянул ее к себе. «А это значит, что Трий все же не готов просто пассивно следить за развитием событий?» «Не готов», — согласилась Корра. «Но отправить меня к тебе на этом корабле — максимум, что он смог сделать». «Это уже очень немало». «Немало?» — неожиданно отстранилась Корра. «Немало? Это вся группа флотов С, разносящая в пыль флот Кронса в Солнечной системе. Почему все так, Виктор? Что нужно от нас этим древним уродам из центра галактики?» «Ты спрашиваешь об этом меня?» — удивился Вершинин. «Аборигена с дикой планеты?» «Это не Земля дикая, это старшие дикие», — зло прошипела девушка. «Им плевать на жизни миллиардов разумных существ. Они играют нами как марионетками, сталкивают в локальных конфликтах, но не дают совсем уничтожить друг друга, и никто не знает, зачем им это нужно, и для чего созданы все эти дурацкие законы и ограничения». «Когда-нибудь я это обязательно выясню», — неожиданно для себя самого пообещал Виктор и встретил удивленный взгляд Корры. «Но сложные задачи нужно решать поэтапно, и сейчас меня беспокоят несколько иные вопросы. У меня есть шанс вернуться на Землю, причем далеко не с пустыми руками, но для этого я должен выбить Танланов из системы Тинна, не потеряв при этом половину флота корпорации Бетельгейза». «Я могу помочь тебе с разведкой», — задумчиво кивнула Корра. «Сумрак очень хороший корабль, а у Танланов вряд ли имеются сканеры последнего поколения. Здесь ведь не их регулярный флот, а такие же списанные и частично модернизированные лоханки, как и у Бетельгейза. Ну, может, и есть что-то поновее, но вряд ли намного». «Откуда такая уверенность? Виссел говорил мне, что месторождение захватило некая корпорация Танланов. Кто знает, какие у них возможности». «Корпорация?» Удивленно изогнула бровь Корра. «Ну, наверное, можно выразиться и так, только вот Танланы не люди. У них и понятия-то такого нет, как корпорация. Цивилизация кузнечиков жестко разделена на кланы, только один из которых является правящим. Лучшие корабли, как и верфи, где их строят, всегда принадлежат именно ему. А те, кто послабее, вынуждены либо открыто противостоять власти, либо полностью ложиться под лидера, как чаще всего и происходит. Есть еще и третий вариант — искать удачу в пространстве серого периметра. Судя по всему, ваш противник — один из таких относительно сильных опальных кланов или же временный союз двух-трех более слабых. Думаю, очевидно, что правящий клан не заинтересован в попадании в руки конкурентов современной техники, но с удовольствием избавляется от своего старья, если другие кланы готовы его купить. «Интересное уточнение», — кивнул Виктор. «Только сути дела это не меняет. А противники я все равно знаю прискорбно мало». «С помощью разведзондов Сумрака я за пару суток выверну наизнанку и выложу тебе на блюдечко всю систему Тинны, включая желтый карлик и его коричневые недоразумения, называемые компонентом Б. Даже пушки на спутниках сосчитаю, можешь не сомневаться». «Да я и не сомневаюсь», — улыбнулся Виктор, чувствуя, что в нем вновь просыпается желание. «Ты вообще личность неординарная и наделенная целым букетом всевозможных талантов». «Отстань». Кора чувствительно ткнула его кулаком в бок. «Я с тобой серьезно разговариваю». «Систему уже и так более-менее неплохо прошерстили разведчики корпорации». С преувеличенным вниманием рассматривая ушибленное место, ответил Виктор. «Проверить еще раз, конечно, лишним не будет, но что-то мне подсказывает, что главный сюрприз кузнечики держат совсем не там». «Дай посмотрю». Не выдержала Кора, попытавшись убрать руку Вершинина от пострадавших ребер, которые он усердно тер, периодически поглядывая на результат. Виктор убрал ладонь, и девушка придвинулась чуть ближе, после чего была немедленно схвачена и, несмотря на возмущенные шипения, уронена сверху на откинувшегося на спину землянина. «Ты...» «Да, я очень скучал», — улыбнулся Виктор, притягивая Кору к себе.